Он выдержал взгляд и через несколько очень долгих секунд ответил: «Вы правы, голубчик Антон Антонович. Мне нужна от вас помощь совершенно иного рода». «Слушаю вас», — проговорил я. «Запад ведет против нас необъявленную войну. Мне неведомы причины его идиосинкразии к России. Чтобы в этом разобраться, нужно быть историком, культурологом. Я же всего лишь простой биофизик. Но то, что такая идиосинкразия существует истори, давно не вопрос. Давно не вопрос. Это просто не подлежит сомнению». Он говорил теперь совсем иначе. Говорил как вождь. «Наша экономика, наши властные структуры Западом уже полностью съедены. И что-то поделать с этим в обозримый период мы не можем. Единственный ресурс, который у нас еще остался, и который, в отличие, скажем, от минералов или лесов, кое-как все-таки возобновляется, это умы. Умы, Антон Антонович. Именно от наличия или отсутствия умов будет впоследствии зависеть, удастся ли переломить ситуацию, или стране действительно конец навеки вечные, безвозвратно».